Александр Городницкий. Васильевский остров. Эпиграф. Мы старые островитяне. Вадим Шефнер. Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой. Я начисто забываю события недавних дней, неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки далекого детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в 36-м году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на Николаевском мосту, названа так по этой часовне. После революции мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Саму же часовню, по преданию, не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в доме академиков на углу 7-й линии набережной Невы. Великий физиолог был верующим и регулярно ее посещал. Сразу после смерти его часовню взорвали, но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели. А вышло так, что она распалась на три большие части, которые потом долго разбирали вручную. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни, и я спросил: «Папа, когда ее склеят?» Я родился на Васильевском острове и могу считать себя островитянином. Первые зрительные впечатления связаны для меня с такой картиной. В начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты. 7-я линия Васильевского острова между Большим и Средним проспектами, где располагался наш дом, берет свое начало от набережной Невы и в конце упирается в речку Смоленку. Как известно, по дерзкому замыслу Петра Василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же, Василеостровским, менялось в обязанность иметь лодки, дабы по этим каналам ездить. Однако первый санкт-петербургский губернатор, вороватый, светлейший герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на Василеостровской набережной, развернув ее фасадом, вопреки воле Петра, к Неве вместо здания 12 коллегий. Каналы получились узкие, непроточные, такие грязные, что их пришло засыпать. Я называю себя ленинградцем, ибо Ленинград был третьим словом после слов «папа» и «мама», которые я услышал в жизнь. А про дедушку Ленина, все его замечательные качества, узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно назвать блокаду петербургской. Конечно, умом я понимаю, что великому и многострадальному городу необходимо вернуть историческое имя. А все-таки... Я родился в 1933 году, когда большинство старых питерских названий улиц, площадей и мостов, даже пригородов, было уже изменено на новые, послереволюционные. Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили. Марсово поле называлось площадью жертв революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 октября, а Садовую – улицу 3 июля. В связи с этим рассказывали такой анекдот. Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» «Вот садись, бабка, на остановке 3 июля, как раз 25 октября и доедешь». «Что ты, милок, мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам. Как девичья фамилия Ломоносова? Раненбаум. Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь, когда вернули старые названия, я сам стал пожилым и предпочитаю привычные уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, улицу Первой роты Первой Красноармейской. Будучи коренным василеостровцем или василеостровчанином, я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так, не без удивления, я обнаружил, что название «Голодай» отдаленный приморский край Васильевского, к слову, голод никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда на взморье проводить свой холидей. Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре. Там на тракте стояла городская застава. И обывателей, имевших документ, пропускали в столицу. А беспачпортную Шушуру тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась. Дом 38 по седьмой линии, где мои родители занимали узкую, как щель, 13-метровую комнатушку с окном, упершимся в черный колодец двора, был старым шестиэтажным доходным домом. И наша коммунальная квартира, видимо, прежде принадлежала одной весьма состоятельной семье. Об этом говорили лепные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесной клетушке. Мой отец и мать родились в губернском городе Могилеве, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. В феврале 30-го года мать приехала к отцу в Питер из Алтайского края, где работала учительницей, и они поженились. Все имущество молодой семьи состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на восьмой линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета пединститута имени Герцена, который закончила в 36-м, когда мне уже было 3 года. Дом наш, казавшийся мне тогда огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившийся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми украшениями, выходила на бульвар, где на моей памяти были посажены молодые деревца. Блокаду их спилили на дрова, а потом посадили снова, на этот раз почему-то ели. И всякий раз, проходя по седьмой линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар. Родители дома почти не бывали. Днем они работали, а вечером учились. Поэтому первые 4 года я большую часть времени проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х был весьма развитым и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на Седьмой или Большом проспекте, а при дальних прогулках — Соловьевский сад на углу первой линии и набережной. В Соловьевском саду с его стройным румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью «Румянцева победа», по субботам и воскресеньям играл обычно военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой и влажной рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь я более всего люблю вальс. Навсегда остался в памяти и старинный марш «Прощание славянки», уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер». В доме на углу 8 и среднего помещался ресторан «Лондон», превратившийся после войны в заштатную столовку. Здесь дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. В отличие от нынешних такси, проблем с ними практически не было. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющие в ноздри острый запах лошадиного навоза, населяли мертвые каменные городские просторы реальной жизнью окрестной деревенской природы, вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Самойлова. Звонко цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде. Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего она любила отпевание. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся странной неподвижностью лежащего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно вопивавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска. Все это внушало мне тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающие тайны смерти и понял тогда только одно — смерть — это неподвижность. В 36-м церковь свое существование прекратила. Вместо свергнутого бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивали странный знак Осавиахима с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем. Этот языческий символ должен был как будто бы защитить дома от бомб и снарядов, но, увы, не защитил. Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался, и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир. Под сырым, пронизывающим до костей балтийским ветром проскрипывали у причалов самые разные суда. От гигантских, так мне тогда казалось, пароходов до маленьких, густодымивших буксиров, которые всегда почему-то носили имена героев Великой Французской революции — Сен-Жюст, Демулен, Робеспьер. Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилось «По морям, морям, морям, нынче здесь, а завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь, уже не на земле, а в другой, хотя и близкой, не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой, притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Мандельштама. «Зимой от парохода на припеке зажгло с каюты толстое стекло». Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской. Туда надо было ехать на трамвае, хотя не слишком далеко. А все-таки настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни, для каждого номера свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. В зоопарке, полюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на американские горы. Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга. Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть доктора Айболита, я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись «Бармалеева улица». Вот оно что! Оказывается, даже улица есть в честь Бармалея. Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый купец Бармалеев, по фамилии которого была названа улица. А уж по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою. Любил я тогда и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда отправлялся либо с мамой, ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательнее, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял Большой военно-морской оркестр. И в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь. Хорошо помню последнюю предвоенную демонстрацию 1 мая 1941 года. Колонна наша, двигавшаяся по улице Герцена, сейчас Большая Морская, через Исаакиевскую площадь, остановилась у здания немецкого консульства, на котором развивался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой в середине. Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию под Могилев к своим родителям или под деревню Полыковичи на Полыковские хутора. После тесной Василеостровской комнатушки и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брежет протяжные белорусские песни. И до сих пор звенит в ушах лихая Леониха с замечательными четырехсложными рифмами. Леониха, душа ласковая, черевичками поляскивала. Собирались мы поехать в Белоруссию и в 1941 году. Однако отцу не выдали вовремя зарплату, и билеты купить было не на что. Это нас спасло. Всех моих родных, живших в Могилеве, в сентябре того же года уничтожили фашисты. В 1940 году у меня вдруг отыскали музыкальный слух, и родители загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 1941 года отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии, производство клише для высокой печати, которое ему перевели на сберкнижку. Было решено купить пианино. Однако внезапно грянувшая война нарушила эти наивные планы, а деньги со сберкнижки мать смогла получить только в 1944-м в эвакуации в Омске. Мы на целую неделю накупили хлеба, масла, яиц. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца. Почти сразу после начала войны, в июле 1941 года, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой в деревню под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед финской войной в 1939 году, туда отправили несколько тысяч ленинградских детей. Но немцы уже в первый месяц войны вплотную подошли к Валдаю, в то время как Ленинград был еще относительным тылом. Многие родители кинулись оттуда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. Одним из последних эшелонов нас вывезли назад в Питер. Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда нас загнали под вагоны, а все вокруг было озарено яркими осветительными ракетами. 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург, началась блокада. Осень 1941 года выдалась сухой и ясной. Бомбежки учащались, а скоро к ним прибавился артобстрел. Пайки все время урезались. К декабрю деревья на бульваре вырубили на дрова. На улицах во дворах исчезли кошки и голуби. Ходили небезосновательные зловещие слухи, что ловят и убивают детей и подают их на Андреевском рынке, как телятину. Дом наш загорелся в январе 42-го года. Ни от бомбы, ни от снаряда. В квартире выше этажом умерла соседка и оставила непогашенную буржуйку, а гасить понемногу разгоравшийся пожар было нечем. В апреле 42-го, уже через Ладожскую трассу, мы с матерью отправились в эвакуацию в Сибирь. Машины шли по кузов в воде с погашенными фарами, чтобы не привлекать внимание немцев, и нередко проваливались под лед. Осенью 45-го мы возвращались в Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском острове сгорел, отцу выписали ордер на комнату в коммунальной квартире большого дома на углу Мойки и Фонарного переулка. В этой комнате я прожил вместе с родителями более 10 лет. Однако своей малой родиной я считал и считаю Васильевский остров, если, конечно, родина может быть малой. Слово о Питере. Наталии Соколовской. Что могу я сказать о родном моем Питере? Не пристало в любви объясняться родителям, с кем с момента рождения жили обыденно, без которых и жизни бы не было видимо. Я родился вот здесь, на Васильевском острове, что повязан и дней с корабельными рострами, на 7-й, не менявшей название линии, где бульвар колыхался в серебряном инии. Я родился за этой вот каменной стенкою, меж Большой Невой и рекою Смоленкою, под стремительных чаек над крышным витанием, и себя называю я островитянином. Что могу написать я сегодня о Питере? Облысевший старик, гражданина дожитий, сохранивший упрямость мышления костного посреди переменного мира московского, переживший эпоху Ежова и Берии. Я родился в столице Великой Империи, я родился в заштатной советской провинции, населенной писателями и провидцами. Вспоминаю ту зиму блокадную жуткую, когда дымился наш дом, подожженный буржуйкою, и пылали ракеты осветительных радуги над подтаявшим льдом развороченной Ладоги. Переживший здесь чувство и страха, и голода, полюбить не сумею другого я города. Испытав ностальгии и страдания острые, полюбить не сумею другого я острова. Что могу написать я сегодня о Питере? Я хочу здесь остаться, в последней обители, растворившись в болотах его Голодаевых, где когда-то с трудом выживал, голодая я. Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой безымянной остаться единственной песенкой, что и в трезвости люди поют, и в подпитии. Вот и все, что могу написать я о Питере. 17 июля 2014 года. Александр Городницкий, ученый геофизик и океанолог, один из родоначальников бардовского движения в стране. Автор песни «Атланты», неофициального гимна Санкт-Петербурга, Ленинграда.